все это описал там. Так Иван Павлович чуть не избил его. Его удержали. Сказали: «Ты что, не понимаешь, что это шутка?» Вообще Булгакова многие не любили. Это признание Татьяны Николаевны не вызвано изменами мужа, их дальнейшими судьбами. В литературе, науке, искусстве, впрочем, как и в других областях культуры, есть люди, начинающие свое творчество как бы с нуля. Они ни на кого не похожи, никому не подражают. Они своего рода первопроходцы, изобретатели. И хотя Булгаков боготворил Гоголя, Щедрина, одна исследовательница даже издала книгу, из которой выходит, что едва ли не все герои произведений Булгакова имеют своих прототипов и предшественников в литературе. Но на самом деле творчество Михаила Афанасьевича было сугубо индивидуально, хотя приемы фантастики часто использовали писатели и прежде, но у него они звучат по-новому, по-булгаковски, неповторимо. И это вызывало массу завистников, врагов. Белла Ахмадулина говорила подобное о Мандельштаме. Экс-чемпион мира Михаил Таль сказал мне, что так оригинально, как играет гроссмейстер Виктор Корчной, не может ни один шахматист мира. Бесподобен был в шахматах Бобби Фишер. Никто до сих пор не может разгадать финты грузинского футболиста Михаила Месхи. Список таких людей можно продолжить. И если были безропотные в отношениях к завистникам Мандельштам, Таль, то другие вели себя активнее, защищались и иногда сами атаковали врагов. После снятия с репертуара «Дней Турбиных» Михаил Булгаков вторично возник в Амхате только после того, как написал театральный роман, пусть пока только на бумаге, но достойно ответил обидчикам. И, конечно, против него ополчилась вся литературная серость. Даже Маяковский, понимавший, что Булгаков не собирается издавать 100 томов своих партийных книжек, даже одной, и пишет на века. Вероятно, были у Булгакова нервные срывы, поступки, вызванные нищетой. Татьяна Николаевна утверждает, что Михаил, между прочим, таскал книги у Каморского, близкого друга. Сперва несколько. Я говорю: зачем зажилил? Я спрошу. Только попробуй. Видимо, эти книги были настолько нужны Булгакову для литературной работы, что он, честнейший человек, не отдал их даже другу. Как говорил в своей известной анкете Маркс, ничто человеческое ему не чуждо. Впрочем, как и всем людям, даже гениям. Татьяна Николаевна вспоминает. «Около нашего дома было казино с рулеткой. И вот я уже легла спать. Около часу Михаил приходит. У тебя деньги есть?» Я говорю: «Вот, 5 рублей осталось». «Пойдем, — говорит, — у меня предчувствие, мы сейчас кучу денег выиграем. Вставай». Но я пошла с ним. Он, конечно, все проиграл, а мне на следующий день ломать голову, на что хлеб купить. Этот случай очень взволновал Тасю. Она знала, что выиграет тогда Михаил. При его характере он увлекся бы рулеткой безумно. Она притягивала бы его, как магнит, железо, и тогда они просто были бы обречены на голод. И писал бы он, возможно, не все то, что хотел, а больше то, что наверняка напечатали бы и за что заплатили. Впрочем, он всегда был уверен, что пишет не в стол, и удивлялся, порой злился, когда его не печатали. Ведь он писал гуманное произведение. И даже в сатире его звучала боль за человека, но, видимо, не все редакторы это понимали. Хуже чувствовал он себя, когда ему отказывали люди не глупые, но со временем понял, что они просто боятся печатать его рассказы, ставить пьесы. выбивающаяся из потока,